передней гофмаршала сидел с растерянным и несчастным видом тот самый лекарь, который в свое время, как мы помним, обследовал стигматическую ранку на груди бесчувственного Медарда и дал ей профессиональное объяснение. «Наконец-то!» — вздохнул он при виде Петра. «Что вы здесь делаете?» — удивился Петр. «Гофмаршал заболел? И кажется, очень тяжело. Один из его людей вызвал меня, но сделал это без ведома гофмаршала и против его воли. Мне он не разрешает осмотреть себя и не хочет видеть никого, кроме вас, так что я совершенно теряюсь. Говорите с ним, пожалуйста, мягко и щадяще, чтобы по возможности его не волновать, и постарайтесь выведать, от чего он страдает и что с ним приключилось». «Вы пришли вовремя, чтобы еще спасти мою несчастную душу», — сказал фон Фалькенберг, когда Петр вошел к нему в кабинет. Вопреки своему обыкновению держаться всегда корректно и вежливо, гофмаршал сидел верхом на стуле, повернутым спинкой вперед, и налегал на эту спинку грудью. Его тонкое умное лицо было очень бледно и искажено от боли, которую он старался превозмочь. «Вот это передайте командиру шведской гвардии в ратуше». Он протянул Петру запечатанное письмо. «Тут приказ немедленно освободить бургомистра Ратценхофера, которого я арестовал вчера за то, что он настаивал на сдаче города и на принятии условий генерала Тилли». «Но это было преступление!» — вскричал Петр. «Магдебургу уже ничем не поможешь. Он должен сдаться, если мы не хотим, чтобы погибли все до единого, кто еще остался в живых». «Да, это было преступление», — согласился гофмаршал. «Но прошу вас, помогите мне исправить дело, пока можно. Передайте Ратценхоферу, что я приношу ему извинения и разрешаю подписать ультиматум. Сделать это может только он. Тилли не признает моих правомочий». «Почему вы посылаете меня?» — поинтересовался Петр. «Почему не сделаете этого сами? Вижу, вы нездоровы, но ведь можно отнести вас к ратуше на носилках». «Вы единственный, кому я доверяю», — ответил тот. «А сам не могу этого сделать, потому что... Взгляните на мою спину». Петр отступил несколько в сторону, чтобы увидеть спину гофмаршала, и увидел, что между его лопаток торчит рукоять кинжала. Лезвие вошло в тело целиком. «Держите язык за зубами», — проговорил Фалькенберг. «Не хочу, чтобы люди узнали, что я смертельно ранен. Это вызовет панику. Вы единственные, кто об этом знает». Гофмаршал и сам лишь недавно понял, что ранен. Возвращаясь сегодня под утро домой, он почувствовал вдруг, что его будто ударило в спину, но подумал, что кто-то бросил в него камнем. Для него не было тайны, что его не любят в городе, и он не удивился. Только раздеваясь, он обнаружил, что куртка его пригвождена к телу. Тяжелое ранение разом обострило его ум и пробудило совесть. Он с ужасом понял, что жизнь его подошла к концу, и он уже не успеет исправить ошибку, которую допустил, исполняя повеление короля Густава Адольфа, вбившего себе в голову, что столь красивый, богатый и стратегически важный город не должен попасть в руки императорских войск. Ужаснувшись мысли, что кара, которой он будет подвергнут посмертно за то, что подчинился преступному повелению короля, будет, возможно, еще страшнее того наказания, какое, несомненно, понесли за свои злодейства Нерон, Диоклетиан, король Филипп II и вообще все Габсбурги. Раненый гофмаршал, умолчав о том, что с ним случилось, срочно послал за Петром, человеком, обладающим, по его предположению, и сердцем, и рассудком, и твердым характером. «Я позову доктора».